Водворение парфе в мансарду на бульваре Ватерлоо – нечто значительно большее, чем обычное присутствие человека или семьи. Это зримое присутствие самой республики. Дом Дюма становится двойником кафе «Тысяча колонн». Отныне это место встречи республиканцев, но вместе с тем оазис роскоши и общения. Кто там бывает? Все изгнанники. Как те, кому предписано жить в Брюсселе, так и те, кто осел в Намюре, Антверпене, Генте, Спа во время их вылазок в столицу. Дюма широко распахивает им свои объятия. Он может пойти на сделку со своими принципами, но с сердцем никогда. У него бывают Альфонс Эскирос, в старые добрые времена посещавший сеансы гипноза в Монте-Кристо, а ныне определенный на жительство в Нивелле. Его записями Дюма пользуются при написании некоторых глав мемуаров. Мапа Ламенне. Паскаль Дюпра, бывший главный редактор La Revue Independent и депутат от Ландов, которому позже, после того, как тот учредит универсальный разносторонний журнал La Libre Recherche, Дюма пришлет письмо с напоминанием об этих днях в Брюсселе, когда их руки соединялись в крепком рукопожатии, чтобы не разлучаться никогда. Эмиль де Шанель, арестованный и выдворенный из Франции в январе 1852 года, король лекций в Эколь Нормаль, который, стараясь воспользоваться своей скромной популярностью, чтобы выжить, дает в Cercle Artistique et Littéraire лекции, отзывы о которых Дюма пишет в L'Indépendance Belge 20 марта и 7 декабря 1852 года. Жан-Батист Шарра, герой революции 1830 года и колониальных завоеваний, брошенный в тюрьму Ама после событий 2 декабря, а ныне помогающий Дюма, повествующему в мемуарах о революции 1830 года, поставить под ружье все свои воспоминания. Когда Моген протестует против допущенных неточностей, он приходит Александру на помощь. «Мой дорогой Дюма, только что в номере La Presse я прочитал, что нынешним утром вы переслали мне письмо, в котором господин Моген обвиняет вас в том, что в опубликованных мемуарах, в тех местах, где его имя упоминается вместе с моим, вы допустили неточности. Вы просите, чтобы я ответил, что я и намереваюсь сделать. Признаюсь, мне совершенно безразлично, что кто-то подтверждает или опровергает те или иные эпизоды нашей великой борьбы в июле 1830 года, в которых я мог принимать сколь-нибудь заметное участие. Но раз уж вы меня просите, то заявляю, что сцена в ратуше, если не считать некоторых совершенно незначащих деталей, описана в ваших мемуарах точно. Господина Могена подводит его память, а меня моя нет, я уверен. Из письма Шарра к Дюма, 13 марта 1853 года. В своей книге Александр Дюма «Эжен Курмо» так описал протекавшую в работе жизнь на бульваре Ватерлоо. Его дом был открыт для изгнанников, и там я часто встречался с Шарра, де Шанелем и другими. Сам я часто приходил по утрам и порой по его просьбе правил гранки. В мансарде, освещенной одним единственным окошком, проделанным в потолке, мы часто собирались за одним столом. Дюма, Альфонс Эскирос, Ноэль Парфе и я. Бывали у него и другие гости, такие как адвокат Мадье де Монжо, раненый на баррикаде Сент-Антуана, в ходе публичных лекций в Брюсселе и Антверпене, превозносивший свободу и справедливость, как доктора Луи Лос-Седа, Шарль Плас и Арман Тестален, неустанно заботившиеся о здоровье Фаланстера с бульвара Ватерлоо, как Пьер Жуанью, интернированный в Сент-Юбер. Дюма предлагает им кров и стол. Когда ностальгия по Франции становится невыносимой, они находят утешение в добром сердце. Если не хватает денег, Александр открывает ящик комода или зовет Парфе. Но гость, самый желанный и долгожданный, это его дорогой Виктор, который, правда, слишком редко балует его своими визитами. В провинциальной тиши и покое Брюсселя Александр и Виктор тесно сходятся вновь. Конечно же, Виктор решил держать себя в строгости и бывать у Жюльетты Друэ лишь с наступлением ночи. Но в Бельгию приехал его сын Шарль, большой любитель наслаждений и праздников, которому очень нравится пестрая толпа, фланирующая по бульвару Ватерлоо. Отец уступает желанию Александра включить в свои мемуары биографию товарища по оружию. Он говорит, Александр записывает под его диктовку. Этот сын солдата, посылаемого в угоду военным кампаниям империи то в Италию, то в Испанию, рассказывает о своей родословной по отцовской и материнской линии, о фейянтинах, о смерти крестного Лаори, о своих первых пробах пера. Приятные и милые часы при свете опаловой лампы. Перед глазами предстает прошлое. При воспоминаниях о давно ушедшем прошлом, о друзьях, нашедших последний приют на кладбище, голос немного дрожит, а глаза увлажняются. Несмотря на внешнюю суровость, Виктору порой передается неизменное волнение Александра. Рабочий кабинет под крышей, большая и маленькая гостиная, где изгнанники ведут нескончаемые дебаты. Еще в доме есть укромные уголки, в которые можно заглянуть, такие как этот будуар с обитым вишневым фуляром диваном, куда по очереди проскальзывают любимые женщины. Почти официальные любовницы и те, что на час. У Александра есть Изабель, которая в перерыве между двумя представлениями предпринимает поездку в Брюссель. «Ко мне должна приехать Изабель. Сходи к ней утром и просвети насчет путешествия, ведь она в этом ничего не смыслит. Если она приедет во вторник, как предполагает, при том условии, что ты дашь ей денег, проследи за тем, чтобы она взяла с собой вазы. Из письма к Дюма сыну. 8 февраля 1852 года. Изабель тысячу раз благодарит тебя и говорит, что ты был с ней очарователен. Время от времени я в ней отчаянно нуждаюсь. Я не хочу здесь ничего обустраивать. Из письма к Дюма сыну. 5 марта. Кроме нее есть еще Маргарита Гиди, Вероника Маргарита Гарро, которой перевалило за 40. Она родилась в Париже 13 марта 1810 года. По информации «Альманах дю Коммерсе Боттен» за 1853 год, это вдова ювелира Жана Батиста Мари Гиди, вышедшая за него замуж в возрасте 17 лет. Вдова, любовница и кредиторша в одном лице, она навещает Дюма днем, но особенно ночью с 1848 года. Именно ей 12 февраля 1849 года он посвятил рукопись завещания Цезаря. «Мадам Гидии, знак самой нежной и уважительной дружбы». Финансистка и любовница сплелись в ее душе в запутанный клубок. Александр задолжал ей деньги, а значит и любовь. Кроме того, мадам Гиди также настаивает на своем участии в делах, в переговорах с издателями, директорами театров, с синдиком, назначенным судом по делу о банкротстве. Сын как-то пожаловался на влияние этой властной любовницы. «Что касается цепочки, то, на мой взгляд, ты не прав. Я думал, что это мадам Гиди взяла ее оттуда, где она лежала, а затем тебе ее вернула. Если она у тебя ее позаимствовала, то лишь для того, чтобы сделать такую же и мне. Для этого и понадобились те 15 дней, в течение которых она была у нее. Полноте. У меня были любовницы, ты их всех знал. Отношения с каждой из них у тебя сначала были хорошие, но потом портились. У меня до сих пор есть твое письмо, в котором ты говоришь, что мадам Гиди очаровательная женщина, и если она меня навестит, в этом не будет ничего плохого. 24 марта. Еще есть призраки прошлого, такие как Луиза Прадье, которую Александр ждет 5 марта, или Натали, актриса Франсе, приехавшая в Брюссель на гастроли. Натали здесь ведет себя как набитая дура. С ней какой-то то ли русский, то ли англичанин, который 3 дня не давал ей со мной повидаться. Она не заработала ни гроша и буквально умирает от скуки. Из письма к Дюма сыну примерно 20 апреля 1852 года. Или же новые знакомые, неожиданно вторгающиеся в его жизнь. «Теперь ты достаточно богат, чтобы купить и прислать мне летнюю шляпку примерно за 50-70 франков, предварительно примерив ее на голове молодой брюнетки лет 20-25, которая, полагаю, у тебя есть. Сам понимаешь, те, что по 10 франков брать не стоит. Я переспал с одной очень красивой девушкой, отказывающейся принимать что-то другое, кроме летней шляпки, либо очень светлого соломенного цвета, либо просто белый». Из письма к Дюма сыну, апрель 1852 года. В 50 лет, как и в 30, Александр продолжает свои плотские безумства. Он больше не стремится к недостижимому счастью. Теперь он, без конца повторяя подвиги на любовном фронте, превозмогает свои неурядицы. Этот Дюма прекрасно устроился с Парфе и его дочерью. Он гипнотизирует истеричную булочницу и заставляет ее выделывать удивительные фортели, о которых она после пробуждения ровным счетом ничего не помнит. Если он не прекратит, мне ее жаль. Однако есть все основания полагать, что в конце концов она станет его любовницей. Из письма до Нерваля к Эжену де Стадлеру, 12 мая 1852 года. В доме номер 73 по бульвару Ватерлоо есть одно более укромное местечко. Квартира юной девушки Мари Дюма, которая в определенной степени наперекор воле отца, 1 мая приехала к нему. Крайне не желая, чтобы перед ее взором разворачивалась картина не самой лучшей жизни, которой живет третий этаж, Александр снял для нее небольшой домик, примыкающий к зданию, и велел соединить их проходом. Мари постепенно знакомится с мрачным сообществом изгнанников. Будучи единственной женщиной среди всех этих мужчин, которых ссылка разлучила с женами и подругами, она является объектом вожделения и желания, хотя для отца остается символом целомудрия. Роли в пьесе распределены. Сцены быстро сменяют друг друга, переходя от трагедии к фарсу. Картины политической конспирации, картины любовных водевилей, суровые картины мужской дружбы, картины, позаимствованные у Дон Жуана, издевающегося над господином Диманшем. Главный герой в этом театре не мозолит глаза. По мере того, как идет время и дела призывают его в Париж, он все чаще отсутствует. Но когда Виктора Гюго просят покинуть бельгийскую столицу, и он дает банкет в честь изгнанников, Александр находится в Брюсселе. Для меня это ссылка. Мне очень мучительно отказываться от этой совместной жизни с друзьями, изгнанниками и братьями, трогательный пример который вы являете, и которая, благодаря сердечности, делает меня счастливым. Произносит он тост. Александр проводил Виктора до Антверпена, где его избрали президентом банкета, даваемого в пользу того, кому приходится бежать. Со своего места поднялся Эмиль де Шанель. «Я предлагаю выпить за писателя, которому удалось обратить французский дух в звонкую монету и придать ему облик, необходимый для того, чтобы распространиться по всему свету». Александр вытащил носовой платок. Похвала его растрогала, но еще больше тот факт, что в этот бесценный момент отъезда его имя ставят рядом с фамилией Гюго. На следующий день длинная вереница изгнанников сопровождает Гюго до набережной, где стоит на якоре Рейвенсбурн. Когда речи произнесены, Виктор поднимается на борт. Корабль отплывает, женщины машут платками. Проливной дождь не в состоянии разогнать толпу, среди которой Виктор, облокотившись на леер, различает белый жилет Александра. Доброго и очаровательного до последней минуты. Он захотел обнять меня последним. Ты даже не представляешь, как меня взволновало это излияние чувств, признается он Адели в своем письме из Лондона. Мой друг, я вовсе не забыл ту набережную Антверпена, и общество друзей дорогих из памяти не исчерпано. Я помню их светлые лица, твое и массы народу, и лодку, что с пенной водой несла меня к пакетботу. Колеса подняли волну, и мы обратились друг к другу. «Прощай!» — неслось по ветру. «Прощай!» — вернулась по кругу. Стоял ты на набережной, я на мостке. Мы словно две лютни звучали в тоске. И мчался корабль вперед, и берег вдаль уплывал. Меж нами встал горизонт, меж нами туман пал. Волна исчезла во мгле, исчезла в пыли морской. Я уходил далеко, а ты вернулся домой. К романам вернулся своим, счастливым, где солнце светит. А я погрузился во мрак, где ночь черным блеском слепит. Созерцание. Книга пятая. Мне хотелось бы, чтобы вы на большом листе бумаги написали сочиненные вами прекрасные стихи. Я бы поместил их в рамку и повесил между двумя вашими портретами, и тогда вы всецело были бы у меня перед глазами. Попросит Александр в апреле 1856 года, прочитав в Гранках поэму, возвеличивающую тот момент, столь трогательный, столь мучительный, словно он прожил его только что. Без Виктора Брюссель ему внезапно показался опустевшим. Он пускается в бега. Тут же найден и предлог, роман «Монстр» Исаак Лакедем, который должна предварять собой долгая прогулка по Аппиевой дороге. Ему нужно вновь побывать в тех краях. 4 или 5 августа Дюма покидает Брюссель. Виктор Капельман, ведущий для Гуго хронику незначительных событий и происшествий, тут же сообщает об этом своему респонденту. Дюма вместе с мадам Гиди уехал из Брюсселя и отправился в Баден. Затем мадам Гиди рассталась с ним и вернулась в Париж, чтобы сэкономить на путешествии. Дюма со своей стороны тоже уехал в Париж. Там он похитил Донью Изабеллу, и теперь они вместе во владениях папского престола, в то время как из Турина каждый день приходят письма, требующие во что бы то ни стало подать им обещанного Дюма. 1-2 сентября 1852 года. Мари в ярости. Отец пообещал ей вместе съездить в Турин, где ему нужно было подписать контракт с издателем Перреном, Савойский дом. Парфе тоже волнуется, несмотря на полученное им письмо. Все книги нашего дорогого друга Виктора я пристроил так, чтобы его священное слово приносило доход. В Лионе был очень удивлен духом Табльдота. После ужина все собрались в одной из комнат, и я прочитал несколько ключевых отрывков из «Наполеона Малого». Все изумились, очаровались и пришли в восторг. После этого ко мне столько раз обращались с просьбами, что мой последний экземпляр остался во второй столице империи. По прибытии сюда я узнал, нельзя ли где приобрести еще. Они были присланы в некотором количестве, но разошлись в один день, и в Турине больше нет ни одной книги. Какой успех! И какой исключительный результат! Турин. 5 сентября 1852 года. Парфе одобряет эту деятельность, направленную на пропаганду противостояния бонапартизму, но при этом сожалеет об этой дорогостоящей поездке, способной нарушить хрупкое финансовое равновесие, которое он старается поддерживать. Мари тоже получила письмо, отправленное, по-видимому, из Шамбери. «Пишу тебе, душа моя», посылая это письмо в Париж и обращаясь к мадам Г. с просьбой отнести его на почту. «Уверен, что так оно к тебе обязательно дойдет. Надо ли говорить, что я, душа моя, очень сожалею, и что мне очень одиноко, но позже мы съездим куда-нибудь вместе, и это принесет мне утешение после нынешней поездки. Поблагодари от моего имени Букье. Из-за того, что он не присоединился ко мне в Кёльне, я был вынужден поехать кружным путем по маршруту, который я до этого уже преодолел 3 раза, в то время как он ни одного. Впрочем, сдержав свое обещание, он в моем представлении испортил бы все человечество и сделал его хорошим. Оно мне нравится больше в своем нынешнем виде, когда утром не знаешь, что люди будут делать вечером, точнее, когда утром они обещают то, чего не собираются делать вечером. Из письма к Мари Дюма, 22 августа 1852 года. Чтобы получше замаскировать свою ложь, Александр обвиняет в собственных прегрешениях все человечество. Он не одинок, ведь в карете к нему прижимается Изабель. В Шамбери и Турине он надолго не задерживается, чтобы как можно быстрее оказаться в Риме. Генуэзская дорога. Чтобы обмануть Мари, он прибегает к уверткам и говорит, что в итальянской столице оказался только потому, что газета «Le Pays» в номере от 30 августа опубликовала письмо, в котором высказывалось предположение, что он в Риме. «И вы еще сомневаетесь в той добросовестности, с которой я для вас пишу? Только что под римским солнцем, при 35-градусной жаре, я пешком медленным шагом, переходя от гробницы к гробнице, проделал 4, а то и 5 лье, отделяющие Альбино от вечного города, сделав лишь одну короткую остановку у гробницы Цицилии Метеллы и проведя там несколько мгновений в компании ящериц и цикад. Вы знаете, что именно этим путем наш дорогой Исаак Лакедем прибыл в Рим, и хотя до этого я проходил по нему 7 или 8 раз, мне захотелось сделать это еще раз, чтобы быть уверенным в своих воспоминаниях, освежить их и на месте сделать заметки. Завтра я спускаюсь в катакомбы. Я нашел великолепные планы Рима времен Августа и Нерона, изумительный план древнего Лация, но что-либо об Александрии и Клеопатре мне обнаружить не удалось. Попытайтесь что-нибудь мне об этом отыскать. Ничуть не бывало. Рим всегда был целью его путешествия, точнее, он стремился попасть туда, чтобы город удивленными глазами открыла для себя Изабель, расцветающая под этим палящим римским солнцем и отдыхающая, пока ее любовник под руководством Висконти и шевалье Канина посещает места недавно проведенных раскопок на Виа Аппиа. Представленный Марии Парфе как деловая поездка, этот вояж в Италию в первую очередь представляет собой любовную эскападу, сопровождающуюся изучением топографии города, необходимой для задуманного писателем романа. Когда он ближе к 1 октября возвращается в дом номер 73 по бульвару Ватерлоо, ему оказывают весьма холодный прием. Он по-прежнему лжет, запирается, но потом во всем признается, чтобы побыстрее вернуться к своим бесчисленным произведениям. Исаак Лакедем отныне завладел всем его естеством. Главное творение всей его жизни – это масштабная эпопея, в которой символическая легенда об Исааке Лакедеме пройдет через множество исторических эпох. Le Pays, 30 августа 1852 года.